«Все ты виноват!» — шипела я. «Все ты!» «Да в чем же?» — подскочил Дегтярев. «Что я не так сделал-то?» Я попыталась взять себя в руки. «Молчи, злоба, молчи!» Но язык не хотел останавливаться. «Много чего сделал. У нас одни несчастья. Зайку от эфира отстранили. У Кешки джип украли. Тузик подцепил насморк. И вообще они с Севкой чуть не утонули. Хучик попался в ловушку. Форд въехал в Фольксваген. Катерина обожглась. СВЧ-печка сгорела. Холодильник сломался. А теперь еще и эта оса. А все ты виноват!» «Но...» — забормотал Дегтярев. «Но, ей-богу, это же несправедливо! При чем тут я?» «А кто обвинил Михаила Каюрова в убийстве?» — заорала я. «Из-за кого он нас проклял, а?» Александр Михайлович уставился на меня, раскрыв рот. Чувствуя, что сейчас разрыдаюсь, я выскочила в коридор и прислонилась к стене. «Молчи, злоба, молчи!» За дверью столовой стояла тишина. Потом раздался голос Александра Михайловича. «Какая муха ее укусила?» «Да не обращай внимания», — ответил Кешка. «Клеймакс начинается», — пояснил Севка. «Вот за что баб не люблю. Вечно у них гормональные проблемы. То раз в месяц бесятся, на всех кидаются, потом беременеют и людей вокруг сосвету сживают, а затем у них климакс начинается. Нет, хуже баб только обезьяны». Глава 29. Утром я вышла из спальни рано. Часы показывали 7:30. Если что и ненавижу, так это вскакивать по будильнику, ни свет ни заря. Получив в руки богатство, я стала спать до 10, с ужасом вспоминая то время, когда выбегала из дому в 7:15, боясь опоздать на занятия. Но сегодня нужно сделать очень много, и залеживаться под пуховым одеяльцем не было никакой возможности. Дом еще мирно спал. Никто из родственников и друзей даже не пошевелился, пока я кралась по коридору к лестнице, ведущей на первый этаж. Вокруг стояла мирная тишина, прерываемая только мощным храпом. Это Снап и Банди вывозили носами рулады. Черри и Жюли спят тихо, Хучик похрапывает нежно, как-то деликатно. Ира и Катерина тоже еще лежали в кроватях. В субботу, когда Маньке не надо в школу, а Аркадию с Зайкой на работу, прислуга встает в 9. Даже кошки мирно дрыхли в холле, зарывшись в диванные подушки. Но не только мои родственники любят поспать в выходной. Я подъехала к зеленому саду в начале 9. Но на территории не нашлось ни одного человека, а у входа в корпус мирно спала на кушетке женщина. Услышав стук двери, она подняла всклокоченную голову и, близоруко щурясь, хриплым голосом поинтересовалась: «Кто там?» «Анна Касьянна, костелянша, к 9 придет?» — вежливо спросила я. «Выходной сегодня», — зевнул дежурная. «Анна Касьянна отдыхает». «Где?» «Дом, конечно. Если вам белье поменять, то несите сами. Горничных тоже по субботам нет». «А Анна Касьян далеко живет?» «А рядышком», — ответила женщина, приглаживая волосы. «По тропиночке мимо коттеджей пойдете и аккурат в нашу пятиэтажку и воткнетесь. Мы там все и живем. Спасибо Максиму Ивановичу». «Кому?» — не поняла я. «Супонову Максиму Ивановичу, нашему прежнему директору. Дом построил, переселил народ из бараков. Вот уж руководитель-то был просто Суворов, пока последний солдат не поужинает, сам спать не ляжет. Разве ж Алла Михайловна...» Но я уже не слушала раздраженное бормотание бабы. Ноги сами побежали к выходу. Возле блочной пятиэтажки с уродливыми черными швами, несмотря на ранний час, прогуливалась пожилая женщина с детской коляской. Очевидно, молодые отец с матерью, решив хоть на время избавиться от двух вечно кричащих объектов, бабули и новорожденной, выставили обеих на двор.